Других стольников и дворян разослали также по разным городам. У некоторых отняли поместья и вотчины. Таким образом, в отдаленные области и даже в качестве правителей были отправлены люди озлобленные, то есть верные возмутители или, по крайней мере, готовые принять самое деятельное участие в возмущении для свержения правительства им враждебного. Скоро заметили также, что и вообще новый царь изменил своему обещанию, преследует людей, которые прежде были ему враждебны. Глава заговора, виновник восстания, Шуйский, был выкрикнут царем участниками в заговоре, восстании, людьми самыми беспокойными, площадными крикунами и смутниками, испытавшими уже три раза свою силу при свержении и возведении царей. Они выкрикнули Шуйского, своего вождя, в надежде богатых наград от него. Но от скупого старика нельзя было ничего дождаться. Тогда эти люди стали готовым орудием в руках врагов Шуйского. Но все эти люди, и бояре могущественные, имевшие виды на престол, и сановники второстепенные, враждебные Шуйскому или по личным и родовым отношениям, или по приверженности к его предшественнику, наконец, смутники из людей всякого происхождения, которым выгодны были перемены, никто не мог отважиться прямо на свержение Шуйского. Голицын не имел никакого права, никакой возможности прямо выставить себя соперником новому царю и открыто против него действовать. Какое из своих прав мог выставить Голицын, которое бы превышало права Шуйского? Он мог надеяться получить престол только тогда, когда Шуйский будет свергнут чужим, а не его именем. Следовательно, мог только крамолить против него, а не действовать открыто. То же самое должно сказать и о всех других людях, почему бы то ни было недовольных Шуйским и желавших перемены. Во чье имя возмутились бы они, кого предложили бы взамен Шуйского?